Правило 94. Стремитесь к созиданию, а не к разрушению. Стремитесь к созиданию, но не обесценивайте свое стремление бахвальством. У нас есть выбор – стремиться к процветанию и успеху всего человечества, либо разрушать окружающий мир. Шекспир – это созидание, трещина в доме – разрушение. Деревенский праздник в солнечный полдень – созидание, а украсть чужой бумажник – разрушение. Однако здесь не должно быть прямолинейности. Прыжок с парашютом, как благотворительная акция, созидание, порнография, разрушение. При этом эротический фильм может быть созидательным. Вы поняли мою мысль? Все, что позволяет нам подняться над собой, требует от нас стремления к совершенству, делает нас лучше, приводит нас к добру, заставляет нас подняться над своими базовыми потребностями и выводит к солнечному свету. Это созидание. А к чему стремитесь вы? К созиданию или к разрушению? Разумеется, к созиданию. Я боюсь, что призыв делать добро может быть истолкован кем-то превратно. На протяжении нашей жизни мы часто слышим, что быть всегда хорошим – удел глупцов и безвольных слабаков. Если в школе кто-то старается быть слишком уж хорошим, он часто бывает бит. Если кто-то старается быть хорошим на работе, говорят, что он выслуживается перед начальством. Быть хорошим, стремиться к созиданию – это личный выбор. Вам не нужно ни перед кем изливать душу. Если вы хвастаетесь этим, вы зануда. Если вы пытаетесь помочь человеку стать созидательным, вы молодец.